Но как-то так случилось, что вечером ноги сами привели меня в палатку Павла Павловича. Он переписывал что-то в тетрадку из толстой и мрачной на вид книги под названием «Штукатурное дело». Неужели Павел Павлович тоже хочет получить разряд? Садись, Кузнецкой. Павел Павлович. Ну? Павел Павлович, Ленька не виноват. Шестеренку разбил я. Павел Павлович, это я разбил шестеренку. Я знаю, что разбил ты. Знаете, откуда? Не может быть. Об этом никто не знает. Зря сомневаешься. Про вора и шапку, надеюсь, слышал? Слышу. Разве на мне шапка горела? Горела. Павел Павлович, я виноват. Пусть меня проработают на сборе. И разрисуют там в стенгазете. Я не возражаю. Не в этом дело, Кузнецкой. А в чем? Что мне делать, Павел Павлович? Не знаю. Сам нашкодил, сам и думай. Ты, Кузнецкой, слез здесь не разводи. Нечего. Мужчина все-таки. Вот что, Коля. Иди к Лене Курину и все ему расскажи. Мне к Леньке идти нечего. Глупости. Леня с транспортером возился, на него все подумали. Пусть он тебя и судит. Иди. Иди, парень он хороший. Нет. Я к Леньке не пойду. Ни за что. Ну, как хочешь. Дело твое. Я вышел из палатки еще более подавленный и пришибленный. Почему Павел Павлович не захотел мне помочь? Неужели педагогическая наука зашла в тупик? Коля, ты никуда не пропадай вечером. Сегодня у нас пионерский сбор. Так, все ясно. Будут меня обсуждать. Ну что ж, пусть ругают, подсиживают, пусть дергают, кричат, оскорбляют. Я теперь один на всем белом свете. Сегодня у нас один вопрос. Наш 7-й А вызывает 7-й Б на соревнования. Кто быстрее и лучше оштукатурит свои дома? Кто за? Все равно победим! Дойдешь соревнования! Слово «соревнование» я услышал и запомнил давно, когда только пошел в первый класс. С тех пор она живет во мне где-то рядом с улицей моего детства и большим утренним солнцем. У нас в поселке на углу висел на столбе большой репродуктор. Я дружил с ним, как с добрым хорошим другом. Утром он кричал мне издали. Доброе утро, товарищи. Доброе утро. Я уже встал. Я иду в школу. Репродуктор рассказывал мне по дороге новости о том, как работают углекопы, как валят деревья лесорубы, как соревнуются сталевары. Видимо, слово «соревнование» было очень важное в жизни человека. С ним начиналось утро и заканчивался большой, хлопотливый день. Люди узнавали, что они сделали за этот день. И только тогда говорили друг другу «спокойной ночи». И вот у нас тоже соревнование. Мы все явились на место боя. Ну, братва, как держать сокол, как раствор лопаткой набрасывать, усвоили, точно? Точно! А потом что, какой порядок? Холодилку резиновую согласен, уровнем проверили. Верно, молодцы. Готовы? Готовы! Жди сигнала. Засекаю время. Начинай! Объясниться с Ленькой. Он здорово нырял. Я подплыл к нему. Тетка Ленька, ты свинья. Сам. А ты не гелист. Да только черное видишь. И то ему не так, и это не так. Ленька, не сгущай, а то я тоже могу. Почему молчал? Подожди, Ленька, я тебе все объясню. Это вот, а? Ребята, прошу тишины. У меня объявление. Вот он, бывший друг. Забыл, как я давал ему списывать контрольной работой. Тихо, тихо, тихо! Ребята, Квасницкий разбил шестеренку случайно. Сначала он струсил, а потом перестроился. Я Квасницкого простил. Давайте простим все. Простим. Квасницкий мой друг, и я за него ручаюсь. Потом мы ходили с Ленькой взад и вперед и без конца говорили. Казалось, мы не виделись 200 лет. Мы вспоминали, почему поссорились, но так и не вспомнили. Секретов у друзей нет. Я рассказал Леньке все о пропавшем пирогу. А отцу написал? Нет. А что ж писать-то? Пирог ведь пропал. Сейчас же все напиши подробно. Где пастушья юрта стояла, план начерти. Не представляю, как ты можешь жить без меня? Ты же пропадешь, как щенок. Пастух этот откуда? Из колхоза «Искра». Немедленно председателю колхоза напиши. Пусть разыщет того пастуха, все узнает и отца твоего известит. Просто? Логично. Разумно. Масштабно. А утром к стене, которую вчера штукатурил я лично, подошла целая комиссия. Прораб, наш Ваня и ехидный мальчишка из 7-го Б.